после этого свидания Шерлок Холмс часто глубоко задумывался. Не раз видел я, как он вытаскивает из бумажника листок и подолгу разглядывает нарисованные на нем забавные фигурки. Холмс прекрасно играл на скрипке. Он мог исполнять довольно трудные скрипичные произведения. Но когда он был увлечен новым запутанным делом, редко можно было услышать пьесу. Часто закрыв глаза, он небрежно водил по струнам. Иногда раздавались звучные аккорды, иногда тихие заунывные звуки. Очевидно, они соответствовали его настроению. Пляшущих человечках он со мной ни разу не заговаривал. Но однажды, когда я собирался уходить, он вдруг остановил меня. Вам бы лучше остаться дома, Ватсон. Почему? Потому что сегодня утром я получил телеграмму от Хилтона Кьюбита. Помните его, пляшущих человечков? Он собирается приехать в Лондон в 1:20, значит, каждую минуту он может быть здесь. Из его телеграммы я понял, что у него есть какие-то чрезвычайно важные новости. Ждать нам пришлось недолго, так как наш норфольский сквайр примчался с вокзала прямо к нам. Вид у него был озабоченный и подавленный. Эта история действует мне на нервы, джентльмены. Нестерпимо видеть, как изо дня в день постепенно убивают твою жену. Она тает у меня на глазах. Сказала она вам хоть что-нибудь? Нет, мистер Холмс, ничего не сказала. Бывают минуты, когда ей, бедняжке, я вижу, очень хочется мне все рассказать, но не хватает решимости. Я пытался помочь ей, но у меня это получалось так неуклюже, что я только отпугивал ее. А вы сами что-нибудь обнаружили? О, я многое обнаружил, мистер Холмс. Да? Я привез вам на исследование целую кучу новых пляшущих человечков. Ого. И самое важное, я видел того, кто нарисовал их? Да. Я видел его за работой. Так. Но позвольте мне все вам рассказать по порядку. Прошу, прошу. Вернувшись от вас, я на следующее же утро нашел новых пляшущих человечков. Они были нарисованы мелом на черной деревянной двери сарая. Сарай отлично виден из окон нашего дома. Я их всех срисовал. Вот они. Превосходно, слушайте, превосходно. Продолжайте, пожалуйста. Срисовав человечков, я стер их с двери, но 2 дня спустя там же появилась новая надпись. Вот она. Ну, мистер Кьюбит, наш материал быстро разрастается. Через 3 дня на солнечных часах я обнаружил послание, написанное на бумажке. Вот оно. Как видите, фигурки на ней те же, что и раньше. Тогда я решил подстеречь этого рисовальщика. Я взял револьвер и засел у себя в кабинете. Из окна видны лужайка и сад. 2:00, сидя у окна и глядя в залитый лунным светом сад, я услышал у себя за спиной шаги. Кто здесь? Хилтон, почему ты не спишь? Элси? Я хочу посмотреть, кто это занимается такими глупыми проделками. О, не надо, не надо, милый. Уверяю тебя, это не более как бессмысленная шутка, на которую даже не стоит обращать внимания. Шутка? Элси? Неизвестные, невидимые люди плетут вокруг нас какую-то грязную сеть, а ты называешь это шуткой? Я скромный норфолкский сквайр, но нет в Англии человека, который больше бы дорожил фамильной честью, ты знаешь это. Но если это так тебя раздражает, Хилтон, давай поедем, ну, путешествовать. Ты и я. Никто не будет нас беспокоить. Как? Как? Позволить какому-то шутнику выжить нас из собственного дома? Да ведь все графство будет смеяться над нами. Ну хорошо, иди спать. Мы потолкуем об этом завтра. Мы... Внезапно лицо ее так побледнело, что я заметил это даже при лунном свете. И тут я увидел, как из-за угла выползла темная согнутая фигура. Схватив револьвер, я рванулся вперед. Но жена судорожно обняла меня и удержала на месте. Хилтон! Не надо! Прошу тебя, не надо! Илси, пусти! Нет, я боюсь за тебя, Хилтон, не надо! Боишься за меня? Да. А может быть, за него? Ведь тебе известно, кто он и что означают его странные сигналы. Хилтон, любимый мой, я не пущу тебя, не надо! Прошу тебя! Пусти!